И Бараш резко обернулся. Ада тоже вытянула шею. Шагар и Зал вцепились в ее руки мертвой хваткой. Еще долго наносила на коже синие следы от их пальцев. Урук приближался скорым шагом, почти бегом. Обеими руками он держал перед собою корзину. «Ишь, разбежался!» — буркнул Бараш и гаркнул. «Стоп!» Но Урук, не останавливаясь, запустил корзину в лицо Барашу. Зубы пса сомкнулись на физиономии стражника. Кровь хлынула ручьем. Остальное Ада видела, как в тумане. Прошли годы, и когда ее младший сын расспрашивал о войне, она не могла описать эту схватку. Шагар и Зал вдруг выпустили ее. Она рухнула. Оказалось, они непроизвольно подняли ее над полом пещеры. Падая, Ада инстинктивно схватилась за руку Шагара. «Отцепись!» — завопил он, выдергивая руку. Он ударил ее, потом еще раз по плечу, по лицу, но она сжала зубы, закрыла глаза и держалась, вцепившись с него обеими руками. Потом Шагар вдруг рухнул, и она вместе с ним. «Капитан! Капитан!» — Кишер обернулся на зов и увидел бегущего по склону молодого воина, очевидно, конца. Торопится весь в грязи. Рука козырьком прижата ко лбу, прячет лицо от дождя. «Подожди!» — Икишар снова склонился над картой. Гонец застыл на почтительном расстоянии. Кишар навалился на стол, и тот заскрипел. Эту шаткую конструкцию рабы соорудили лишь часа за два до битвы, как и скамеечку, на которой восседал капитан Нефилимов. Рядом деловито поправлял барабан Халаф, личный барабанщик Кишара. Халаф ненавидел дождь, от него портились барабаны. Нефилимы уже выстроились к бою. Впереди самые высокие мужчины, сзади самые свирепые, по большей части женщины. Плечо к плечу, ряд за рядом стояли они, готовые отразить врага. За всю свою жизнь не доводилось еще Кишару увидеть столь внушительного боевого строя. С обеих сторон долину сжимали крутые склоны, исключавшие обходной маневр. Кишар, впрочем, и не ожидал от врага каких-либо хитроумных ходов. Черноголовые попрут прямиком, в лоб, надеясь на численное превосходство. Собственно говоря, на их месте и он поступил бы так же. Сила гнет соломушку. Большая армия создана для того, чтобы крушить мелкие силы противника. Таково правило. Но смелость, боевая выучка, опыт и удача нередко приводят к исключениям. Кишар обвел пальцем очертания долины на карте. Пергамент отсырел, но линии не стерлись. Капитан мучился, видя, как портится от дождя его карта. Самые ценные он не выносил из своей квартиры. Карта страдала неточностями. Овраг в северной части долины был изображен с мягким поворотом к востоку, который на деле оказался гораздо круче. Кишар долго размышлял об этой странной извилине, раздумывая, как бы извлечь ему из нее пользу. Можно разместить на вершинах солдат с дротиками или камнями. Но для нефилимов швыряние камней удел страшнее поражение, великое бессчастье, и Кишар, с сожалением, отказался от этой мысли. Хотелось также начать битву там, где овраг выходил на равнину. Враг лавирует между холмами и выходит прямо в зубы поджидающим легионам нефилимов.